Я по поводу докладов о преступнике, работающем в этой зоне. Очевидно, здесь снова что-то случилось. Он заставил фразу повиснуть в воздухе, наблюдая за реакцией парочки. Сейчас задача спровоцировать нужный ответ. Я предположил, может, это имеет какое-то отношение ко всем предыдущим событиям. Салустианин и Мрлси переглянулись. Ну да, может быть. Пойдемте посмотрим. Оби-Ван пошел за ними по направлению к новому куску металлического лома, дымившегося совсем неподалеку от кара магистра Бандеры. Он точно так же был обуглен и расплавлен. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что крупная часть полицейского транспорта была снесена, а кокпит рассечен как раз в том месте, где должен сидеть пилот. Что вы думаете по этому поводу, Падаван? Кеноби. Оби-Ван Кеноби. Вы узнали класс Иракара? Задал вопрос Сулустианин. Оби-Ван качнул головой. А это можно определить. Следователь кивнул. Это был ПДПМ. Полицейская сопровождающая часть. Он был специально разработан в помощь работникам полиции, отвечать на вызовы в таких районах, как Алый коридор. Согласно стандартному порядку действий, они передвигаются на высоте 15 метров. Оби-Ван понял, какой вопрос не дает им покоя. Как можно забраться на ПДПМ, висящий в 15 метрах над землей, и не попасть в зону действия его пушек? Кто-нибудь убит? Спросил он, впрочем, зная ответ заранее. Два патрульных офицера, ответил Мрлси. Оби-Ван обратился к детективам. Возможно, это работа оперативников Черного Солнца. Я свяжусь с храмом по этому поводу. Вам обеспечат полную поддержку джедаев. Сообщив это, он развернулся к своему кару. Дело выходит за грани скромных возможностей Падавана. Если учесть вероятную причастность ко всему этому Черного Солнца плюс теперь еще и убийство двоих полицейских, то самое время доложить о местных событиях вышестоящим инстанциям. Нужно начать серьезное расследование совместно с силами закона. Оби-Ван направил машину вверх, к 10 уровню, он находится ниже основного потока движения, но достаточно высоко, чтобы спокойно добраться до храма. Что бы здесь ни творилось, это не ограничится простым исчезновением магистра Бандеры и Дарши. Дарт Сидиус ощутил колебания силы прежде, чем запищал Камлинг. Он знал, что ученик вот-вот свяжется с ним. Темный господин шагнул к голопроектору и повернул переключатель. Личный канал мигнул зеленым. «Мой ученик, твоя миссия окончена». Это было утверждением, не вопросом. Сидиус знал. Дарт, мол, не станет докладывать о провале. Энергия, окутавшая изображение, не несла в себе недосказанности. «Да, мой повелитель». Падаван погибла в бою. Для новичка она сражалась хорошо. Взрыв, спровоцированный дуэлью, уничтожил Ларнапавана и его дроида. Дарт Сидиус кивнул. Он ощущал истинность слов даже на расстоянии. Замечательные новости. Все утечки, способные помешать его планам, ликвидированы. Конечно, кое-что осталось. Он верил в способности неймадианцев вести войну еще меньше, чем в их верность. Но такие сложности появятся только после того, как план наберет силу и будет поздно останавливаться. «Я хочу, чтобы ты доставил Голокрон сюда». Сидиус продиктовал Молу координаты и дал особые инструкции по проходу через охранные службы. Дарт Мол принял информацию. «Будь крайне осторожен, мой ученик. Скрытность жизненно необходима. Джедаи не будут рады потере двоих из них. Они станут искать ответы. Твоя задача, чтобы они не нашли ничего». Дарт Сидиус не стал дожидаться подтверждения. «В этом нет необходимости». Легким взмахом руки он погасил связь. Время заняться другими приготовлениями. Пора привести в жизнь план, заботливо составляемый долгие годы. Стратегия, ведущая к полному истреблению джедаев. Скоро. Очень скоро. Хатт был в ярости. Он вздыбил свою тушу во весь рост, возвышаясь над Джаксом, и бескостная верхняя часть туловища даже распрямилась для пущего эффекта. Насколько знал Джакс, эта реакция была атавизмом, подсознательным ответом на опасность, унаследованным хаттами от предков, которые были как хищниками, так и добычей. Но от этого зрелище не становилось менее впечатляющим. Рокко, казалось, загородил собой весь проход арочного моста, на котором стояли все четверо. Правда, мост был проломлен посередине, ферракритово-дюраниевое покрытие обрывалось в пустоту. Скорее всего, когда-то давно грузовое судно или нечто подобное потеряло управление и вписалось прямо в мост. Его так и не починили, что здесь, на нижних уровнях, было вовсе не удивительно. Все, что находилось ниже слоя смога, для тех, кто жил наверху, просто не существовало, так чего ради выкидывать деньги на ремонт. Именно в этом несколько небезопасном месте Хат назначил встречу. Он пришел не один. Позади него маячили два телохранителя. Клатуйницы Красный Никто, оба выглядели довольно угрожающе. Хат Рокко был очень влиятельным лицом, по крайней мере, здесь, в трущобах, и он нанимал самых лучших громил, каких только мог найти. Никогда прежде Джакс не имел с ним дел, и все говорило о том, что больше и не придется. Вообще ни с кем больше, если предчувствие не обманывало. Хат смерил его уничтожающим взглядом. «Мне следовало дважды подумать, прежде чем доверить что-нибудь человеку». Его голос напоминал грохот гравия по алюмобронзовому желобу. «Но Брейс очень лестно о тебе отзывался. Похоже, я ошибся, послушав его. И тебя. Ты велел доставить цирианского мошенника», — ответил Джакс, «что я и сделал. И не моя вина, что он покончил с собой прежде, чем ты успел его допросить». Как именно гуманоид умудрился остановить собственное сердце, осталось загадкой и для Джакса, и для Хата. Хотя поговаривали, что некоторые цириане при помощи медитации и самопознания обретали контроль над своей автономной нервной системой. Но это не отменяло проблемы. Проблема заключалась в том, что за услугу Хат должен был Джаксу 15 тысяч кредитов и сейчас, судя по всему, искал способ увильнуть от оплаты. «По-твоему, я идиот?» – взревел Хат. «В нашем контракте четко прописано, что ты должен был доставить его живым. Этого не случилось. Он был жив», Джакс старался говорить спокойно, но это тоже становилось проблемой. «Он натрубился, как только увидел тебя. И кто бы стал его за это упрекать», добавил он про себя. Рокко прославился как один из самых мстительных и жестоких гангстеров криминального мира. Его талант и страсть изобретать новые способы пыток были предметом ночных кошмаров многих проходимцев. Охранники Рокко сдвинулись немного, занимая лучшую позицию для атаки. Джакс оставил это без внимания, сконцентрировав все внимание на Хатте. Нити силы, которые сплетались вокруг Хатта с момента его появления, становились темнее и толще, и теперь слизняк-переросток казался закутанным в кокон из толстого черного шелка. Некоторые нити тянулись и обвивались вокруг его стражников. Джакс видел связи, тянувшиеся в иные измерения, где пространство и время не имели значения. Нити, ведущие к другим живым существам на этой планете и многих других, тем, чьи судьбы пересекались с судьбой Хата. Некоторые были живы, многие – мертвы. У Джакса не было ни малейшего желания проследить по этим нитям пути тех, кому не повезло вляпаться в паутину, сплетенную Рокко. Хат был подлым и безжалостным, и Джакс сомневался, что сможет найти много свободных концов. Его мучил сам факт того, что он сознательно и добровольно связался с преступником. Рокко был посредником в перепродаже краденого, современным пиратом, которого не слишком заботило, при каких обстоятельствах получена контрабанда, и который не брезговал сам обеспечить нужные обстоятельства. Он был жестокосердным и беспощадным, и многие погибли, чтобы он мог наслаждаться лучшими смесями спайса в кальяне. И Джакс Паван, когда-то рыцарь-джедай, ныне сам этому способствовал. Хат взмахнул рукой, давая понять, что разговор окончен, и повернулся, дабы уползти обратно в здание. «Вопрос решен», — бросил он через несуществующее плечо. «Условия контракта были нарушены, об оплате и речи быть не может». «Это неприемлемо», — возразил Джакс. «Работа была выполнена добросовестно. Если тебе что-то не нравится», — сказал Рокко, исчезая из виду, «можешь обсудить это с моими деловыми партнерами». Джакс повернулся и взглянул на Клатуинца и Никто. Первый оскалился, небрежно уронив кожистую руку на бластер. Никто раздул свои брыли, что служило у этой расы улыбкой, и тоже потянулся к оружию. Оба двинулись вперед. Джакс стоял в расслабленной позе, опустив руки. Он не носил с собой никакого бросающегося в глаза оружия, кроме виброножа в ножнах на поясе, который не имело смысла доставать. Клатуинец ткнул Никто локтем. «Как типично для человека», — сказал он, — «прийти с виброножем против бластеров». Джакс знал, что спастись можно лишь одним способом. Он не успеет заставить их забыть о нем, да и вряд ли получится, парочка была слишком возбуждена, их примитивные мозги слишком заняты предвкушением расправы. Придется использовать силу, причем осторожничать уже нет времени. Деловые партнеры вытащили оружие почти одновременно, явно не ожидая сопротивления. Но в следующий миг их уверенность улетучилась вместе с оружием. По едва уловимому мановению руки Джакса бластеры вылетели из рук громил, пролетели метра два по воздуху и улеглись в его ладонях. Паван остался невозмутим. Как типично для парочки качков спейсоманов, заметил он, лез с бластерами против силы. Телохранители уставились на бластеры, нацеленные на них, потом на Джакса, потом друг на друга, развернулись и припустили в том же направлении, в котором уполз Рокко, чуть не поскользнувшись на дорожке слизи, оставленной Хатом. Джакс едва успел убраться с пути их панического бегства. Когда дробное эхо шагов стихло вдали, он опустил взгляд на бластеры, которые все еще держал в руках. «Надо было убить их», — подумал Джакс. «Теперь Рокко узнает, скорее всего, в ближайшие несколько минут, что Джакс Паван не просто охотник за головами. Надо было убить их, но он знал, что не смог бы. Одно дело убивать в пылу боя, совсем другое – хладнокровно оборвать чужую жизнь. Даже при том, что, отпуская их, Джакс поступал так же самоубийственно, как тот цирянин. Конечно, теперь он разжился парой бластеров, но раздобыть оружие было не так уж и сложно, особенно при его теперешнем роде занятий. Джакс спрятал бластеры в карманах плаща, подошел к ограждению и посмотрел вниз. Тут же его обдало прохладным ветром, пришлось поднять воротник. Он стоял на уровне всего лишь 25-го этажа над мостовой, гораздо ниже серовато-бурого слоя загрязненного воздуха, который оберегал более состоятельных жителей сектора от созерцания неприятной картины убогих трущоб. Джакс обитал здесь чуть больше 3 стандартных месяцев. Сегодня смог был еще терпимым, но в тени огромных зданий, толстых, как стволы деревьев кашика, царил вечный полумрак. Ниже 50-го этажа транспорта в воздухе почти не было, так что обзор был относительно свободен. Наземные скиммеры проносились менее чем в метре над поверхностью. Шатуны, маленькие одноместные транспортные средства, вполне оправдывали свое название. Их водители лавировали, ловко управляя равновесием машины. Еще кого-то везли дроиды-рикши. Но большинство обитателей трущоб ходили, скользили, ползали или использовали другие способы передвижения при помощи собственных мышц. На улицах было полно торговцев, поверенных, бродяг и разбойников. Казалось, будто смотришь через волшебный портал на захолустную планету внешнего кольца. Джаксу с трудом верилось, что он на Корусканте, жемчужине миров ядра. Еще падаванам ему пришлось пару раз спускаться на нижние уровни, и оба раза рядом был мастер. Оба они ходили туда по каким-то мелким поручениям. Оба раза Джакс испытывал шок при виде грязи и нищеты, царящих внизу, и был бесконечно счастлив вернуться в чистый и уютный храм. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. Его тогда удивляло, как вообще можно жить в таких условиях. Теперь он знал, как трудно, не сладко и не слишком долго. Джакса Павана посвятили в рыцари за 3 месяца до гибели ордена джедаев, чьи ряды успели заметно поредеть после бойни на Джаназисе и кровопролитных войн клонов. Приказ 66 почти что довершил начатое. В живых осталась лишь горстка адептов ордена и их друзей, и самопровозглашенный император Палпатин не считал их серьезной угрозой. Систематических мер по их искоренению не предпринималось, однако штурмовики патрулировали улицы, следя за порядком, и если им встречался джедай, его ждала смерть. Последняя искра ордена слабо тлела, и ее окончательное угасание, похоже, было лишь вопросом времени. Не успел Паван насладиться своим почетным статусом, как все рухнуло, словно сияющие башни самого храма. Как и многие его товарищи, Джакс растворился в багровой ночи, избавившись от всего, что связывало его с джедаями. С трудом выживая на улицах, вынужденный тайком манипулировать чужим сознанием просто для того, чтобы не погибнуть, он в конце концов превратился в одного из тех, кого раньше считал отребьем из отребья. Чтобы выжить, он избрал профессию, лишь немногим лучше, чем занятия гангстеров и прочих отбросов общества, с которыми теперь приходилось якшаться. Он стал охотником за головами. Сначала это казалось разумным. В конце концов, человеку нужно что-то есть, а чувство страха и отчаяния не чуждо даже джедаям. Джакс продолжал украдкой использовать силу, мухлевал в собак, рекомендовал местным торговцам и владельцам ресторанов немножко подкормить его, но учитель, до того, как они потеряли друг друга в хаосе той роковой огненной ночи, предостерег Джакса, что открыто использовать силу нельзя, разве что от этого будет зависеть его жизнь. Всегда существовала опасность, пускай и небольшая, что его засекут штурмовики, дроиды или агенты империи. Или на него мог донести кто-то из гражданских, движимый желанием выслужиться перед новыми властями. Поди знай, что может случиться, только потом будет уже поздно. На первый взгляд это могло показаться паранойей. По данным последней переписи населения, численность жителей Корусканта составляла более триллиона существ, и это только постоянно проживающих. Обитателей орбитальных дворцов, Геспиридиума и других внепланетных общин перепись не учитывала, равно как и сотни тысяч штурмовиков, расквартированных на планете. И уж точно переписчики не учли, да и как было учесть, бездны нигде не зарегистрированных обитателей городских джунглей. Некоторые статистики полагали, что общая численность жителей Корусканта втрое превышает официальные цифры. Так что теоретически, не прилагая больших усилий, можно было просуществовать дольше космического светила, оставаясь практически незамеченным. К несчастью, для джедаев, к коим относился Джак Спаван, одно усилие все-таки требовалось приложить – отказаться от использования силы. Джакс изменил свой облик, чтобы вызывать как можно меньше подозрений. Темно-каштановые волосы, отпущенные до плеч по моде рыцарей-джедаев, он сразу же коротко остриг и покрасил в черный цвет. Депиляция помогла навсегда попрощаться с бородой. От принятых в ордене плаща с капюшоном и рубахи он, естественно, сразу избавился. Теперь он носил невзрачную жилетку из черной бантовой кожи, потертые серые штаны, черные сапоги. Довершало наряд темно-серое пальто длиной до лодыжек. Высокий воротник закрывал лицо. Световой меч больше не сиял гордо на поясе, а был тщательно спрятан во внутреннем кармане пальто. Во всем этом Джакс напоминал космического бродягу, от которого отвернулась удача, каковым в точности и хотел казаться. Из видимого оружия у него был только вибронож. Впрочем, в правом рукаве на всякий случай был припрятан маленький бластер, а на спине между лопаток – дюрастальный кинжал в ножнах, который невозможно было обнаружить с помощью обычных сканеров. В кармане, где лежал световой меч, он носил также маленькое маскировочное устройство, скрывавшее от сенсоров оружие джедая. Некоторое время Джаксу удавалось находить общий язык с собственной совестью, уверяя себя, что он ловит преступников. Но это был не более чем софизм, особенно если он ловил их для других преступников, Рокка и ему подобных. И сейчас, глядя с высоты на далекую улицу, Джакс был вынужден признать, он опустился еще ниже, чем грязная мостовая далеко внизу. Чтобы выжить в темном подбрюшье Корусканта, он превратился в одного из тех, с кем некогда боролся, в охотника на существ, чьи головы имели цену. Отказаться от силы было настоящей пыткой, все равно что отрезать самому себе руку или ногу. Украдкой Джак смог ее использовать, например, чтобы дурачить слабовольных или предчувствовать опасность. Но демонстрации вещей, посильных только джедаю, даже безобидные, вроде трюка с бластерами громил, который он только что провернул, были чрезвычайно опасны. Впрочем, особого выбора не было. «Думаю, пора выдвигаться», – пробормотал сам себе Джакс. «Хватит откладывать». Он достаточно проторчал на Корусканте, за деньги помогая разным мерзавцам расправляться с врагами и попутно расшатывая свое душевное равновесие. Все это время он пытался как-то искупить свою вину, помогая беженцам покидать планету. Но все слишком затянулось. Пришел черед Джаксу Павану подумать и о себе. А знал о сети секретных маршрутов, где организовали убежища и собрали группы партизан, которые помогали спастись политическим преступникам и другим гражданам, объявленным врагами государства. В число последних входили работники храма, ассистенты, чувствительные к силе существа и даже, по слухам, несколько выживших падаванов и рыцарей-джедаев. Беженцев доставляли со всей планеты на грузовых судах, через служебные тоннели и другими секретными способами, используя маршруты, известные под собирательным названием «подпольная магнитка». Их сажали на грузовики, транспортники, частные яхты, любые корабли, чьи капитаны сочувствовали несчастным или были достаточно продажны, чтобы принять беженцев на борт за деньги, и благополучно увозили с планеты. Хотя Палпатин и заявил публично, что джедаи и их сообщники больше угрозы не представляют, Джакс подозревал, что поиск и расправа с врагами государства до сих пор оставались задачей имперских агентов, да хотя бы в назидание прочим. Имперцам удалось вычислить и закрыть несколько маршрутов, но вместо них быстро возникли другие. Джак Спаван, как рыцарь-джедай, всегда мог рассчитывать на спасительный билет на один из транспортников, грузовиков или других кораблей, участвующих в этой подпольной деятельности. Но он всякий раз упрямо отказывался лететь, предпочитая оставаться на Корусканте и помогать другим. А вот теперь выбор у него был небогатый. Придется бросить все остатки прошлой жизни и найти себе другую планету, желательно в очень многих парсеках отсюда. Раз Рокко знает, что Паван, джедай, не сегодня-завтра узнает и полиция сектора. Не то чтобы за голову беглого джедая была положена очень уж большая награда, просто Рокко был из тех, кто и мать родную продаст без сожаления, если где-то звенят кредитки. Джакс отвернулся от пропасти и вошел в здание. Там он нашел подходящий турболифт и менее чем через минуту был уже внизу, на улице. Он заметил, что даже не вспомнил о деньгах, которые задолжал ему Рокко, при том, что потерять 15 тысяч было очень неприятно, тем более сразу. Они стали бы прекрасным подспорьем в поисках нового места и новой жизни. Но Джакс не обольщался. Шансы на то, что Хат вернет долг, теперь равнялись нулю. Но, даже несмотря на такой крайне невыигрышный расклад, Джакс почувствовал душевный подъем. Пришло время перемен. Интересно, может, это сидящий в нем джедай решил форсировать события. В любом случае, что сделано, то сделано. Начинало холодать. В отличие от верхних уровней, где климат, как и все остальное, можно было отрегулировать по желанию, внизу с капризами погоды приходилось считаться. Слой вечного смога, отделяющий верх от низа, приправленный нерегулируемыми выбросами то тепла, то водяного пара, часто сам создавал теплые и холодные атмосферные фронты. Когда Джакс шел по узкой улочке, уворачиваясь от проползающих мимо громадных автоматических погрузчиков с мусором и ломом, его окатил неожиданный ледяной ливень. Затем температура снова начала расти, и землю застелил низкий плотный туман. К счастью, уличное и пешеходное движение стало менее интенсивным, хотя однажды Джакса чуть не сбросил на проезжую часть выкатившийся из таверны пьяный шестованин, а парой минут позже на него налетел нахальный молодой тайдрианец, пытавшийся всучить билеты на концерт тяжелого изотопа. Но наконец джедай добрался, куда хотел. Микроквартира, которую он называл домом, по крайней мере, еще час назад, вполне оправдывала свое название. Это была всего лишь ячейка кубического феррокарбонового бункера, на котором гордо мигал неоновый знак объятия Корусканта. Зрелище этой берлоги только укрепило Джакса во мнении, что, какой бы ни была его новая жизнь на далекой отсюда планете, хуже вряд ли будет. Джакс достал из маленького шкафа весьма потрепанный чемодан, обшитый кожей флика, и вытряхнул его содержимое на раскладную койку. К счастью, он научился путешествовать налегке. Внутри была одна смена одежды, туалетные принадлежности и несколько памятных вещиц из прошлой жизни, выбросить которые не поднялась рука. Среди них были маленький голокрон с записью мудрого мастера Йоды, объясняющего различные аспекты кодекса, кристалл из Дантуинской пещеры, которым можно было точить световой меч, и дюритовая коробочка всего в 5 сантиметров длиной. Джакс открыл ее, внутри лежал каплевидный кусочек черного металла. Поймав луч тусклого света комнатных светильников, безделушка начала переливаться, сначала кроваво-красным, затем оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым, и наконец вспыхнула мягким ровным белым светом. Джакс вглядывался в нее пару секунд, потом закрыл шкатулку и бережно опустил во внутренний карман. Собирая вещи, он думал о хаосе последних месяцев, о гибели коллег, наставников и друзей. В частности, он гадал, что сталось с Энакином Скайуокером. Энакин всегда был своего рода загадкой для Джакса и других падаванов. Он был почти ровесником Павана, и они часто посещали одни и те же классы и спарринговали. Хотя, по правде говоря, никто не был близок к Энакину, он всегда держался обособленно, отрешенно, и сблизиться с ним не удавалось никому. Джакс все же считал себя одним из немногих товарищей загадочного падавана. Энакин как-то даже поделился с Джаксом мыслью, что его учитель, Оби-Ван Кеноби, пытается помешать ему выполнить истинное предназначение. Когда он это говорил, Джакс увидел в голубых глазах друга странный отблеск, какую-то мрачную решительность. Еще более странно это отразилось в силе. На долю секунды он увидел черные как ночь щупальца, объявшие Энакина и простершиеся от него во всех направлениях. Он никогда и ни у кого не видел подобного. На миг показалось, будто в юном Скайуокере связалась в узел густая паутина ярости и отчаяния, струящихся сквозь пространство и время. Но всего лишь на миг. Потом связь разорвалась, так быстро, что Джакс засомневался, была ли она на самом деле, и Энакин улыбнулся как ни в чем не бывало. К этому вопросу он больше не возвращался, а Джакс в конце концов забыл и не вспоминал об этом до самой чистки. В конце концов, самые высшие члены совета, самые великие и сведущие в силе, не нашли в Энакине ничего странного, как раз наоборот. По слухам, некоторые мастера считали Скайуокера избранным. Разве мог простой падаван вроде Джакса сомневаться в том, в чем у мастеров не было сомнений? Он покачал головой. Энакин, скорее всего, погиб, а если нет, то наверняка бежал на одну из сотен тысяч других известных планет. Теперь никто так и не узнает, был ли Скайуокер тем, кому суждено было принести равновесие в силу. В какой-то мере, видимо, был. Ведь теперь, после столетий ожидания и скрытности, темная сторона накрыла всю галактику. Весы покачнулись. Как долго все будет идти по новым правилам, Джакс не знал. Не ведал он и того, какое отношение имеет ко всему этому Энакин. Он знал лишь, что на джедаев идет охота. И, судя по внезапно обжегшему его чувству потери, которое донесла сила в прошлую ночь, эта охота еще не закончилась. Оби-Ван выжимал из Айракара максимум, несясь по узким лабиринтам улочек, просачиваясь между строениями. Внезапно его внимание привлекли грохот и оранжевая вспышка на две улицы выше. Еще один взрыв, с изумлением подумал он, направляясь к источнику шума. Что происходит, неизвестно, но если так будет продолжаться, этот сектор скоро будет напоминать район после орбитальной бомбежки. Падаван оставил Айракар на парковочной платформе, а сам осторожно двинулся к эпицентру событий, выясняя с помощью силы, что случилось. Его сознание ворвалось в здание. Жизни там уже не было, но остались следы мощного сражения. Он чувствовал присутствие Дарши и тех самых щупалец тьмы, которые изводили его целый день. Оглядевшись, Оби-Ван заметил груду обгоревших обломков, вылетевших из входа. Что-то сверкнуло в куче мусора. Он наклонился и понял, что это такое. Волна эмоций накрыла его с головой. Пришлось заставить себя успокоиться, заставить мозг принять то, что было очевидным. Оби-Ван протянул руку, и сияющий металлический цилиндр скользнул ему в ладонь. Рукоять светового меча была измята и оплавлена почти до неузнаваемости. Почти. В храме во время практических дуэлей два падавана по традиции приветствуют друг друга, поднося рукояти световых мечей ко лбу, а только потом активируют энергетические клинки. Оби-Ван много раз отмечал тонко выведенный узор на оружии Дарши, его уникальный дизайн. На него же он смотрел и сейчас. Сила подтверждала это, не оставалось никаких сомнений. Дарша Ассан погибла. Оби-Ван Кеноби тихо стоял, глядя на рукоять, лежащую в его ладони. Нет эмоций, есть покой. Как бы он хотел, чтобы это было так. Примечание к части. Радующий глаз слова про Мола взят из позволения автора Сиэлу Вэллерс из работы. HTTPS. Redfic. 9398750. Избавьтесь от раздумий. Дарша была в его объятиях. Он перебирал золотистые пряди ее волос и наслаждался нежностью припухших от поцелуев губ. Когда-то он посчитал ее хорошенькой, но это было огромное преуменьшение, ведь на самом деле она была восхитительна. Большинство джедаев придерживались целибата и воздержания, Лорн точно знал это, и Дарша явно не была исключением, но при этом была великолепно порывиста и так горела страстью, что ее неопытность совершенно не мешала им наслаждаться друг другом. Лорн судорожно вздохнул, будто ему не хватало воздуха, и прижался к губам Дарши отчаянным поцелуем, нетерпеливым и жадным. Горячий влажный язык осторожно, будто спрашивая разрешения, толкнулся между губами, и она, вздрогнув, приоткрыла рот, позволяя нежное проникновение. Дарша тонула в насыщенном вкусе, когда язык Лорна скользит внутри ее рта, лаская напористо и нежно, заставляя отвечать на поцелуй. Сладостное вторжение длилось и длилось, они сплетались языками, уже не понимая, кто ведет в этом безумном танце. Она обнимала его за шею, находясь полностью во власти сумасшедшего наваждения, в сладости на губах и языке и жаждала большего, чтобы глубже ощутить их невероятную связь. В самом темном уголке сознания какая-то затерявшаяся часть скулила о том, что происходящее неправильно, но тело, разум и сердце просто давили эти невнятные протесты. Нет никаких различий между разными способами выражения любви, имели значение лишь ее глубина и объем. Происходящее казалось таким прекрасным, таким священным, единственно верным, что для девушки не осталось сомнений, здесь и сейчас осуществлялась воля самой силы. Сильные руки скользили по позвоночнику Дарши, ласки окутывали, призывали к большему. Она положила руки на плечи Ларна и выгнула спину, прижимаясь грудью к крепкому телу. Присутствие Ларна в силе пульсировало затаенной болью. Павану нужна Дарша, а она готова сделать все, что угодно, чтобы не выпускать его, и даже если придется взвалить на свои плечи тяжесть целой вселенной, девушка готова, ведь это все ради того, чтобы хоть на мгновение облегчить его боль. Ладони Дарши спустились вниз, к поясному ремню, который стягивал жилет мужчины. Она на ощупь расстегнула пряжки и распахнула тяжелую кожаную одежду. Рельефные мышцы под грубой тканью заставили сердце девушки биться все быстрее. Лорн ответил на прикосновение дрожью и сдавленным рваным стоном. Дарша гладила ладонями грудь и, оторвавшись от сладостного безумия, каким стал для них обоих их поцелуй, коснулась губами чувствительного места около мочки уха, отчего мужчина напрягся, почти болезненно застонал и отклонил голову в сторону, подставляя себя ласке. От накала страстей губы Дарши трепетали. Дрожь передавалась мужчине, он ахнул, выгибался и рефлекторно впивался пальцами в спину девушки, почти причиняя боль, сбивая и без того рваное дыхание. Говорят, что время в стазисе пролетает, как один незаметный пших, но Лорн Паван видел сны, и грезы его были восхитительны. «Леди Тана, вы же в курсе, что великолепны!» Почти безучастно произнес Мол, но быстро соскользнул ладонью, что была заключена в рукопожатии, на запястье Тагруты, и порывисто дернул на себя, в ту же секунду проводя носом по шее женщины, втягивая носом запах кожи и заставляя ее покрытие тысячей мурашек. «Определенно! Хватит дурачиться!» Мол, она оттолкнула его и скрестила руки на груди в защитном жесте. «Может, начнешь уже помогать?» «С чем же?» Наигранно поднял брови вверх Мол. «Убить разрушителя до того, как он станет таковым». Забрак метнул свой жгучий взгляд в сторону Энакина, заставив подростка ощутить напряжение и подобраться, готовясь к бою в любую секунду. «Прости, красавица, но даже для меня это слишком, а для тебя, смею надеяться, и подавно. Или вы, три недоделанных джедая, на Сидиуса практически с голыми руками кидаться, как камикадзе, надумали. Как всегда, у тебя опасные речи и острый язык», бесхитростно заметил Эзра, в свою очередь также сложил руки на груди. «Но нельзя не отметить, в словах этих есть смысл. Звучишь так, будто мы хорошо знакомы», Забрак закатил на мгновение глаза, а затем пристально уставился своими золотыми радужками на Бриджера, надеясь смутить, но на юношу это давно уже не действовало. «Ну, есть такое», Эзра погладил свой шрам на скуле и почти нервно отвернулся. Забрак подошел ближе к Асыке, посмотрел прямо в глаза. «Что-то нет солидарности в вашей команде», заметил он, продолжая пожирать Тагруту взглядом. «Ты случайно не сочинял поэму про Оби-Вана?» Энакин был не в своей тарелке, обделенный вниманием и не вовлеченный в разговор, он терзался от своей вроде как ненужности. «Ну-ну», Забрак потрепал подростка по голове и ловко увернулся от его кулака, а затем фыркнул. «Делать мне больше нечего, как оды Кеноби сочинять». «Ладно», затем Мол быстро переключился с игривой болтовни на серьезный тон. «Вижу, вы забрали жеребенка. Надеетесь уберечь его от тлетворного влияния Сидиуса». «Какого еще Сидиуса?» Взъелся в одну секунду Энакин, его все сильнее подмывало обломать этому Забраку рога. «Палпатина, как он себя в миру называет. Ты вообще ничего не заподозрил, даже когда он намекнул тебе слазить в Ситханит». Энакин открыл рот, затем закрыл его, чтобы не портить ситуацию неуместными замечаниями, что завертелись на кончике его языка, благоразумно решив обдумать все молча. «До этого нас выкинуло на Корусант довоенного времени, ты там был, преследовал дроида, мужчину и девушку с желтым световым мечом. Идиоты», неожиданно спокойно и без пафоса ответил Мол. «Меня тогда в руках был инфокристалл с информацией, способной предотвратить войну и возвышение Сидиуса. Такую возможность все изменить упустили. Доступно. Более чем», кивнула Тагрута. Оказывается, ты можешь отключать режим мудака. Не обольщайся, сладкая. Отправьте меня туда, с более молодой версией самого себя я справлюсь. Может, еще не все упущено. Только вместе со мной, отрезала Асака. Не хочешь расставаться? Сладко улыбнулся Мол и прищурил глаза, как довольный кот. Эффект оказался бы намного лучше, не будь его зубы черными, как непроглядная мглистая ночь. Не обольщайся, в тон Молу ответила Асака. Совет джедаев тебя слушать не станет, скорее порежут на кусочки при попытке войти в храм, а междумирьем управлять способен только Эзра, так что без него тебе не вернуться обратно. Или ты намеревался провалить миссию и отвадить самого себя от встречи с Обиваном, дабы не лишаться ног и более важных органов. Эгоистка, повел рукой за брак и опять закатил глаза. Вообще-то, благодарен Кеноби за то принудительное четвертование. Та травма сделала меня таким, каким я являюсь сейчас, лучшей версией самого себя. Так что я действительно благодарен ему, жаль, что его нет здесь с вами. Все-таки ту поэму написал ты, тихо себе под нос недовольно пробурчал Энакин, уложив скудные пожитки в маленький чемодан, который все равно остался наполовину пустым. Джакс повернулся к двери. Он уже почти жалел о минутах, потраченных на ностальгические раздумья. Время дорого. Если он собирается выбраться из этой дыры до того, как он застыл, уставившись на дверную ручку. Черные невидимые нити быстро опутывали ее, тянулись за дверь, по коридору, вниз в холл, и обвивались вокруг. Джакс попятился от двери, лихорадочно соображая. Он был крепко и надежно заперт в ловушке, собственной квартирке размером 3 на 2 метра без окон. Внешняя стена из прочного ферракрита была 10 сантиметров в толщину, не прожечь вовремя даже световым мечом. Если верить нитям силы, пронизавшим пространство вокруг, по его душу пришли 5 штурмовиков, если не больше. Всего через несколько минут они будут здесь, а он будет мертв. Откуда они только взялись? Не успел вопрос созреть, как Джакс уже знал ответ. Рокко, не теряя времени, обратил в деньги информацию, принесенную его прихвостнями. Вне сомнений, он связался с местным военным гарнизоном и сообщил, что Джакс Паван – джедай. Джакс помотал головой, поражаясь продажности режима, готового принять на веру слова отпетого преступника, лишь бы захватить беглого джедая. Не о том сейчас следует думать, когда у порога 5 штурмовиков. Пусть войдут. Голос, произнесший эти слова, был чист и спокоен. Его собственный внутренний голос, но оттого не менее отчетливый. Будто кто-то стоял позади, нашептывая в ухо. Джакс чуть не обернулся посмотреть, нет ли кого за спиной на самом деле. Пусть войдут. Пусть убьют тебя. Почему нет? Чем такая жалкая жизнь лучше смерти? Твой орден, твои товарищи, твое предназначение, ничего уже не вернуть, ничего не изменить. Так почему бы не уйти за ними следом? Впусти их. Позволь убить себя. Это будет быстро, и даже не больно. Джакс свирепо замотал головой. «Нет», — прорычал он, словно искуситель стоял прямо перед ним. Он не знал, откуда взялся этот неожиданно и пугающий реальный соблазн, но не собирался ему поддаваться. «Нет эмоций, есть покой». Первая строчка кодекса. Джакс повторил ее шепотом. Как бы страшно ему ни было, он не поддастся отчаянию. Он оглянулся на дверь.